Глава 25. Приготовление. Народу на площади было мало. Что поделать, деревня рыбачья, а все взрослые мужчины на берегу. Кто отправлялся в лагуну на промысел, а кто и приглядывал, да давал наставления. Между домом главы племени и домом Напа стояли несколько мужиков, среди которых я увидел одного из помощников вождя и самого старейшину моей нынешней касты. Еще вчера бывшего, а сегодня, судя по всему, в том числе по вновь появившейся плавниковой короне, опять действующего. Они что-то довольно активно обсуждали. «Кат?» — вырвал меня из задумчивости удивленный возглас. По правде говоря, от ряху я вышел, как бы получше описать, подавленный, потерянный. Нет, скорее, никакой. Ни мыслей, ни планов. Словно я бежал к цели, и уже когда, считай, пересек финишную ленточку, тебя фигак из-за угла пыльным мешком. У боксеров это состояние называется «гроги». Но на голос я среагировал. «Напа!» Новый старый старейшина вылупился на меня, как на привидение. Похлопал глазенками с полминуты, но потом, похоже, пришел в себя. «Ты уже слышал, пацан? Твой Ариаху одумался. Видимо, ночью его посетили духи предков». Он так и прыснул своей шутки. «Он еще раз хорошенько все обмозговал и решил, что пусть лучше касту возглавит тот, у кого и до этого неплохо получалось». Я смотрел в его довольную физиономию, фактически пропуская мимо ушей, что тот, издеваясь, высказывал мне, и в голове, сам собой, начал собираться план. «Очень общий, всех деталей пока не представляю. Маловато информации. Но информация — дело наживное». «И вот что! Как там тебя? А, Скат! Да, точно!» Напа сделал вид, что поблагодарил кого-то, кто подсказал ему мое имя. «Дешевый приемчик. Не сработало. Первый раз именно ты меня кликнул». «И вот что, пацан! Мне, как старейшине, совершенно не нужно, чтоб кто-то злил подводных духов и демонов глубин. Слышал? Мы каста сетей, кто бы что ни говорил. А знаешь, что это значит?» Он сделал паузу, чтобы насладиться моментом, весь расплылся в довольной улыбке. «Это значит, что ли ты забрасываешь сети, или ты не нужен?» «Ариаху! Блин, вот кто мне сейчас нужен!» «Хотя нет!» — тут же оборвал я сам себя и даже помотал головой. «Ариаху пару часиков лучше не трогать. Не в том состоянии мой, наверное, все еще подельник». «Что? Не хочешь забрасывать сети?» — по-своему интерпретировал мой жест Напа. «Тогда проваливай!» Я развернулся и быстрым шагом пошел назад. «Надо для начала опросить домашних Ариаху, я даже знаю, с кого начну». «Иди, иди!» — долетело мне вслед. «И чтоб на глаза мне больше не попадался!» Я не отвечал. «О чем мне разговаривать с покойником?» «Рассказывай». Я без обедняков оттащил Семиса в узкий проход между домами, где нас никто не увидит, и прижал к стенке. К сожалению, надежды на разговор с Вай не оправдались. Малявка крепко спала всю ночь. Жена Ариаху лишь рыдала, и вытащить из нее хоть слово было невозможно. Тиара тоже заявила, что ничего не видела и ничего не знает. Оставался дружище Семис, прежде чем идти разговаривать с отцом семейства. «Ты чего, Скат?» Парень несказанно удивился происходившему. «Еще бы! Мы вдвоем с Каналу, ни слова не говоря, подхватили его за подмышки. Костыли взяли с собой и буквально отнесли за дом. Рассказывай все, приятель!» Я специально избрал для беседы спокойный деловитый тон, который несколько не вязался с началом разговора. «Кто ночью приходил? Что они делали? Что говорили? Можешь не отмалчиваться. Во-первых, я и так все в общих чертах представляю. Мне нужно только детали уточнить. Во-вторых, то, что ты нам расскажешь, отсюда...» Я повел руками, как бы показывая на окружающее пространство. «Не выйдет. В этом тебе могу поклясться. Чем угодно». «Да что рассказывать-то, Скат?» Симис, что называется, валял дурака. «Я ж не знаю ничего». «А что это ты утром, как только меня увидел, за отца передо мной извинялся?» Я прищурился, наклонив голову на бок. Семеса я не держал, но с другого бока его подпирал молчаливый и мрачный Каналова. Тоже не сказать, чтобы угрожающая гора мышц, но все-таки статус хоть бывшего, но воина никуда не делся. Да и в силу старшего нас возраста был он покрупнее бывшего пухлиша. «Я...» — стал заикаться приятель. «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» «Колись, Семес! Ведь если не я, то вам больше вообще никто не поможет. Всем насрать, а мне нет». «Скат, ну...» «Семес, я снизил тон до доверительного. Я твой друг, я друг твоего отца. И более того, я кровно заинтересован в том, чтобы у него, у вас, все было хорошо. Просто отмалчиваться, надеясь, что все само собой вернется на круги своя, глупо. Не вернется. Будешь молчать, будет только хуже. Сейчас они вас пока не тронут. Пока. Им нужно, чтобы все улеглось. Но через месяц или полгода, или год. Пойми ты, дурик, свидетели никогда не оставляют». Я, естественно, в очередной раз перестал следить за речью, но сейчас было не до того. «Скат, я ничего не знаю». С упертостью партизана проговорил парень. «Вот же гадство! Но не пытать же его!» «Они обещали, что если кто-нибудь проговорится...» Голос раздался за спиной. «О том, что было этой ночью, то нас всех убьют!» Я вздрогнул. Черт, опять расслабился. «Соберитесь уже, товарищ капитан третьего ранга! Сколько еще нужно проколов, чтобы вы начали мух ловить?» В оправдании могу сказать, что шаги мелкой Вай были почти не слышны. Она не заходила в проход между домами, где я разговаривал с ее братом, и было изрядно всякого мусора. А на улице босые ноги девочки при ходьбе почти не создавали шума. Вообще, мне показалось, что она подошла на цыпочках. «Вот как?» — обернулся я к малявке и улыбнулся. «Ты же говорила, что спала». «Я и вправду спала», — заявила Вай. «Я вчера очень устала и съела очень много рыбы. Ты поймал очень вкусную рыбу. Я еще такую хочу». В голосе прорезались капризные нотки. «Но вот она...» Младшая сестра Семеса протянула руку и буквально втащила в кадр проема Тиару. «Она все видела и кое-что мне рассказала». Тиара не выглядела такой уж уверенной, как ее младшая сестренка. Наоборот, она даже упиралась. Я вообще не понимаю, как мелкая ее сюда доставила. «Привет». Как можно дружелюбнее подмигнул я средней дочери Ариаху. «Расскажи мне то, что поведала своей сестре». Я оставил Семеса, подошел к девчонкам, выглянул из прохода. На улице никого. «Заходите», — поманил рукой. «Не надо, чтобы кто-то видел, что мы разговариваем». И освободил проход. Между домов было узко, и росла довольно высокая трава, которую тут было некому вытаптывать. В принципе, плетеные стены звук не держат, но в соседнем доме, я слышал, никого не было. И в доме Ариаху примыкающая комната пустовала. Вай шмыгнула мимо меня первая. Испуганная Тиара протиснулась следующей. Как бы я не был взвинчен и сосредоточен на задаче, но оказавшись в узком проходе лицом к лицу с юной сестричкой Семеса, будто сам того не желая, зацепил сознанием, как высока ее грудь, как округлые бедра. Да мордашка была куда приятнее, чем ширококостная простушка Инина. Я отправил каналу приглядывать, чтобы нам не мешали, для чего бывшему воину пришлось пролезть под дом. В проходе стало совсем тесно. «Рассказывай, Тиара». Я натянул на лицо самую милую улыбку, которая у меня получилась. «Что поделать? У меня только что фактически украли мечту, и я был чертовски зол». «Они убьют всех!» — охнула девушка, помотав головой. В ее глазах стояли слезы, еще чуть-чуть и польются ручьи. И тогда на какое-то время можно забыть о конструктивном разговоре. «Не убьют, обещаю». И обнял ее. Какая же она хрупкая. Мои руки почти полностью обхватили узкую спину. Впрочем, в ребра мне вплотную ощутимо уперлись довольно-таки крепкие полушария. «Так, Мантин, Ловелас хренов, отставить! Ты тут зачем?» «Никто вас не тронет», — погладил я ее по голове. От густых волос пошел приятный запах. Я усилием воли вернул мысли в русло задачи. Но для этого мне нужно знать все, понимаешь? Чуть отстранился, пальцами левой руки приподнял ей подбородок и заглянул в глаза. В ответ Тиара часто закивала. «Я вам помогу и защищу. Мне очень надо, чтобы у вашего отца все было хорошо. И тогда и у меня будет все хорошо. Только так, понимаешь?» Девушка еще несколько раз кивнула. «Кто это был?» Из объятий я ее по-прежнему не выпускал. «Напа?» «Сам?» «Кивок?» «Значит, сам». Выдохнул я и тоже кивнул. «А кто еще с ним был?» «Бун». Почти выдавила Тиара. «Он стоял в маминой комнате и угрожал нам, пока остальные пошли к папе». «Кто это, Бун?» «Это помощник Напа». Деловито проинформировала Вай. «Почти правая рука. Он за всем следит, обо всем ему рассказывает». «А как он выглядит?» «Большой. Не такой большой, как воины, но большой». «Понятно, что малявка описывала так, как могла. Он выше твоего отца или ниже?» «Ну что ж, буду задавать наводящие». «Чуть ниже». «А волосы у него какие? Длинные, короткие, темные, светлые?» «Короткие и темные». «Блин, да тут почти у всех такие. Глаза, они на выкате, ну, то есть, такие». Я вытаращил свои, малявка прыснула. «Или глубокие, такие». Я изо всех сил нахмурил брови. «А нос? А подбородок? А он толстый или худой?» Скоро у меня сомнений не оставалось. «Бун — это тот, кто с разможженным затылком сейчас лежит на запредельной для местного населения глубине». В общем, постепенно картинка складывалась. Ариаху, Киахи и Семис вернулись домой, когда на небе уже зажглись звезды. Остальное семейство было уже дома. Местные вообще стараются не выходить из дома после заката. Табу. Да и страшно. А спустя какое-то время, понятно, что местные часов не знали. В дом явились Напа, Бун, два сына Напа, Афа и Атия, и страшный человек. Видимо, сообразил я, тот бывший воин, коллега Буна по упокоению. Бун блокировал женскую половину, женщину и дочерей, чтобы не поднимали шума. Один из сыновей Напа, самый младший, Афа, угрожал палицей Семису и Киахе, загнал их в одну комнату. Остальные, понятное дело, занялись главой семьи. Что ж, дальнейшее можно узнать только от самого Ариаху. Единственное, что Семис смог добавить, это слышимые им глухие звуки, похожие на то, будто что-то роняли, и какое-то сдавленное мычание. Ну, тут картина и так ясная. Дом почти в центре деревни. Стены, считай, картон. Вот кто-то и зажимал Ариаху рот, чтоб не орал. «Ясно», — проговорил я сквозь зубы и непроизвольно сжал-разжал кулаки. Тиара пискнула. «Вот блин!» «Ай, извини, красавица!» Я разжал объятия. Потом еще раз успокаивающе провел ладонью по волосам. «Ничего теперь не бойся», — посмотрел на Вай. «Ничего не бойтесь. Скоро плохие люди, что вам угрожали, и сами пожалеют». «Ты обещаешь?» Голос девушки дрожал. «Уже пообещал». «Только...» «А слезы-то почти высохли». «Пожалуйста, не убивай никого». Я вздохнул. «Ты понимаешь, девочка, что врагов за спиной надо оставлять только мертвыми. Не переживай, все будет хорошо». Я ободряюще улыбнулся. Уже когда с соблюдением всех предосторожностей выходили из прохода, мелкая не удержалась. «Скажи, Скат, а ты теперь будешь гулять с моей сестрой?» «Вот же чертовка!» Краем глаза зацепил за пунцовевшую Тиару. «Домой беги, любопытная!» Я скорчил наигранно суровую гримасу. «А то мамке все расскажу». Разговор с отцом семейства в целом все подтвердил. Зашли трое. Атя держал и зажимал рот. Сон, тот самый бывший воин, бил, а Напа с удобством устроился напротив и говорил. Много времени им не потребовалось. Ариаху оказался далеко не кремень, тем более, когда Напа пригрозил убить его сыновей. «Ската, представляешь?» Заглядывая в глаза и хватая за руку, жаловался мне побитый мужик. «Он сказал, что хватит нашей семье топтать землю этого острова. А ведь мой дед был старейшиной касты воды, мой отец. И я должен был стать. А этот... Напа сказал, что переведет мой род! Мой род!» Слезы покатились по его щекам обильными ручейками. «И ты согласился. Я даже не спрашивал». «А что мне оставалось делать?» — с пылом воскликнул компаньон. Замялся, повздыхал и выдал. «Знаешь, временами мне кажется, что не просто так мой отец тогда утонул». «Вот как?» Ряху несколько секунд молчал, потом словно спохватился. «Скот, ты же не сердишься на меня? Ты же можешь договориться с Напа? Он ведь он видел, что ты умеешь. Он ведь теперь согласится, что твое предложение всем нам на пользу». «Это вряд ли», — выдохнул я устало, глядя в сторону. «Да уж, подкузьмил ты мне, подельничек. Впрочем, зачем я так? Действительно, что мужику было делать? Смотреть, как перережут горло его сыновьям, его надежде? Да и что я, не видел, что ли, как нормальные, вполне крепкие мужики под давлением обстоятельств превращались в потекший пломбир? Нечасто, но бывало. Кто знает, на чем тебя судьба подловит. Вроде кругом броня, а потом окажется, что нет. Нашла паскудина слабину там, где и не ожидал совсем. Кстати, иные, пережив временную минуту слабости, все еще собирались, находили силы. Может, и Ариаху потом, со скрежетом зубовным, будет вспоминать не про то, как его пытали, а именно ее, свою слабость. Кто знает, время покажет. «Кстати», — спросил как бы между прочим, — «а если Напа случайно умрет? Ну там, косточкой рыбной подавится или с лодки упадет? Кто будет следующим старейшиной? Его сын?» «Нет», — помотал гривой понурый старейшина на час. «Старейшину должна выбрать каста». Вздохнул, добавил. «Потом еще вождь должен подтвердить. Но наш всегда соглашается с решением старших касты». Новый вздох, даже с попыткой усмехнуться. «Но Напа не таков. Он костью случайно не подавится. И, кстати, к воде он последние годы почти не подходит. Не знаю, как Шон решил тогда с нами поплыть». «Осторожный, значит, гад», — кивнул я, сосредоточенно думая о своем. «Еще подскажи, пожалуйста, а если все же так случится, каста вновь тебя изберет?» «Нет», — снова замотал головой Ариаху. «Ведь я отказался. Я думаю...» — тут же добавил он. «Что он меня не убил тоже, поэтому. Ему не нужны были выборы нового старейшины. Ему нужно было, чтобы я отказался от решения». «Зачем?» — чисто рефлекторно переспросил я. «Как, ты не знаешь?» На заплаканном, опухшем лице отца Семиса я прочитал удивление. «Разве в вашей касте, бывшей твоей касте, нет традиции отказа?» «А, не слышал. А это как?» «Ты что? Это очень древняя традиция. Она защищает нас от неверных поступков. Любой мужчина, к примеру, когда он берет в жены женщину, волен отказаться от этого шага. Но если прошло не больше 3 дней...» «Ого! Я чуть не присвистнул. Интересные у них тут традиции». «Да...» — с азартом начал пояснять Ариаху. «А как же? А если женщина навела на мужчину порчу? А если его опоили? А если она обманула насчет своих способностей хозяйки? А как же?» «Ну, с этим понятно. Что по поводу старейшины? То же самое? Типа... думал, потяну, а тут как навалилось». «Да». «Но ведь ты отказался». «Скат, ты не понимаешь. Хотя это не беда». Тут же поправился Ряху. «Ты ведь еще так мал. Так вот...» Продолжил он. «Когда мы пришли к вождю, вождь спросил его: ты уверен, что хочешь принять назад должность старейшины у него, то есть у меня?» — пояснил Ряху. «И Напа сказал: да, А если он решит отказаться, то значит, вроде как ты ему должность не передал. Покивав, закончил я за Аряху. И ты останешься старейшиной. Да. Вздохнул, всхлипнул подельничек. Вот что, Аряху. Задумчиво посмотрел я на мужика. А расскажи-ка мне про Напа. Расскажи все, что знаешь. И то, о чем догадываешься, тоже расскажи.